Глава 29. Хейзел. Эрос выглядит отстраненным, когда мы начинаем наш день. Он держится поодаль, пока мы бродим по залам дворца, ни разу не давая мне инструкции по тому, как представляться и приветствовать всех, мимо кого мы проходим. Смерть в это же время заботливо остается в нескольких шагах позади нас. Даже когда мы входим в еще один из потрясающих садов, на этот раз полностью закрытый от посторонних глаз, высокими стенами, из цветущих лоз и переплетенных деревьев, Эрос остается безмолвным. Его взгляд ни разу не опускается на меня, как бы часто я ни смотрела на него. Обычно я приветствую его молчание, но что-то в его выражении лица заставляет меня желать, чтобы он заговорил, пока он не начинает приказывать мне и командовать. Перемена в его поведении настолько внезапна, что это застает меня врасплох. Прислонившись к дереву, Эрос начинает учить меня, как ходить, говорить и просто существовать в присутствии мужчины, которого я пытаюсь завоевать. Он едва смотрит на меня, веля выпрямиться, но не чересчур, и держаться так, словно я искренне чувствую себя на своем месте, но без перебора, чтобы не казаться слишком самоуверенной. В его словах есть противоречие с тем, что я слышу в следующий момент, и вскоре я начинаю испытывать разочарование. «Ты должна быть утонченной в своем соблазнении», — говорит он, пренебрежительно махая мне рукой, пока его взгляд блуждает по саду. «Попробуй еще раз». Сдерживая раздражение, я изо всех сил стараюсь делать так, как он говорит, хотя я не понимаю, как вообще кого-то соблазнить, не говоря уже о том, чтобы сделать это утонченно. Каждое мое движение, каждый взгляд, который я бросаю в его сторону, кажутся неправильными. Ничего не получается. Недовольно молвлю я, когда Эрос снова поправил меня, на этот раз по тону моего голоса. Попробуй еще раз. Его внимание явно сосредоточено не на мне, пока я пытаюсь повторить слова, которые он мне говорит. Но все они звучат неправильно, когда срываются с моих губ. В них нет того очарования, которое было в его устах. Я отворачиваюсь от него, прижав руки к бокам. Это явно пустая трата нашего времени. У меня не получается это сделать. Я обычная деревенская девушка. Все мое изящество и очарование проявляется в живописи и тихих, спокойных моментах с теми, кого я люблю, а не в кокетливых взглядах и медовых словах. Я была дурой, когда думала, что это когда-нибудь сработает. Я никак не могу научиться вовремя использовать это очарование, о котором постоянно говорит Эрос. «Пойдем», — говорит Эрос, внезапно отстраняясь от дерева. «У меня есть идея». Только сейчас я понимаю, что из-за его рассеянного состояния Эрос забыл сказать что-либо смерти. Не глядя на смерть, я следую за Эросом, не желая привлекать к нему внимание и нарушать тот странный мир, который установился между ними. Эрос даже не оглядывается, чтобы убедиться, что я следую за ним, пока мы углубляемся в заросший сад. Я отвлекаюсь на дикую природу, снова желая, чтобы в моих руках оказалась кисть, а передо мной — чистый холст. Дойдя до скрытой от посторонних глаз поляны, Эрос останавливается перед небольшим прудом. Поверхность воды мерцает, отражая виноградные лозы над головой, словно в зеркале. «Садись», — говорит мне Эрос, усаживаясь на траву и похлопывая по земле рядом с собой. Поколебавшись, я подчиняюсь. Вздрогнув, он наклоняется ко мне, но вместо того, чтобы прикоснуться, просто показывает на воду. «Смотри», — говорит он, — «следи за собой. Представь, что ты пытаешься покорить себя одним лишь взглядом». Я хмурюсь, когда перевожу взгляд на свое отражение и пытаюсь сделать так, как он говорит, и чуть ли не смеюсь над своими попытками. Я выгляжу совершенно нелепо, пытаясь быть соблазнительной. Ясно, как божий день, что я понятия не имею, что делаю. Попробуй еще раз, но только расширь глаза и слегка приоткрой губы. Я делаю, как он говорит, но это не помогает выглядеть более естественно. Но прежде чем я успеваю что-либо сказать, он предлагает мне попробовать еще одно выражение лица. Наблюдая за собой, я с трудом сдерживаюсь, чтобы не скривиться. Я выгляжу так неестественно, так не похожа на себя, что не уверена, как кто-то может находить это красивым, не говоря уже о какой-то соблазнительности. «Нет, не так», — говорит Эрос, передразнивая выражением моего лица. «Вот так». Я в шоке смотрю на него, в очередной раз удивляясь тому, как хорошо он умеет копировать меня, даже не видя моего лица. «Мне кажется, у тебя получается подражать мне лучше, чем у меня тебе», — говорю я со вздохом. «Может, это тебе стоит соблазнять Цербера, а не мне?» Мой комментарий не получает той реакции, на которую я рассчитывала, поскольку Эрос велит мне попробовать еще раз. На этот раз недовольную гримасу. Мое лицо не слушается, я выгляжу так, будто только что поранила ногу. Меня охватывает разочарование, когда я хмуро смотрю в воду. «Закрой глаза, смертная. Попробуй воспользоваться тем, чему я научил тебя вчера». Я смотрю на отражение Эроса в пруду рядом со мной. Нерешительно я делаю глубокий вдох и закрываю глаза. «Почувствуй эмоции, которые ты пытаешься использовать. Обуздай энергию, которую ты пытаешься привлечь к себе», — говорит он теплым и успокаивающим голосом. Я пытаюсь заставить себя понять его слова, но они ничего не значат для меня. Вчера все получилось абсолютно случайно. В голове проносятся воспоминания о том, что я чувствовала в своей прежней жизни, о том, что привлеченное ко мне внимание поставило меня на пути моей приемной семьи. И тут всякая надежда покидает меня. Как я могла захотеть использовать силу, которая привлекает внимание только таких людей? Сосредоточься. Я пытаюсь. Огрызаюсь я, прежде чем испустить разочарованный вздох. Я не в доме своего отца. Мой сводный брат не ждет в соседней комнате, чтобы загнать в угол. Напоминаю я себе. И только через некоторое время получается расслабиться. Нарисую в голове картину того, чего ты хочешь достичь. Вздыхая, я стараюсь изо всех сил, но понятия не имею, как представить себе соблазнение. Я даже не знаю, как это на самом деле ощущается. Так как же я могу это мысленно нарисовать? Голова идет кругом, пока я пытаюсь заставить это сработать, пока мои мысли не обращаются к смерти. Я так отчетливо вижу его, что мое сердце замирает в груди. Я представляю, как он натягивает свои кожаные перчатки, как он прохаживается по залам своего дворца, пока мантия развивается у его ног, как он сидел и наблюдал за тем, как я ем, ни на секунду не отрывая взора от моего лица. Танец теней вокруг него, когда его что-то особенно забавляло, или то, как смягчался его взгляд, когда он смотрел на мои картины. То, как его руки были такими нежными со мной. Ощущение его губ и то, как идеально они сливались с моими в порыве поцелуя. Мне не требуется много усилий, чтобы полностью нарисовать его в своем воображении. И тут вдруг все обретает смысл. Там, где Эрос источает похоть и желание, смерть — это нечто иное. Он — сила. Он — настоящая мощь. Он — жизнь, даже после смерти. Он может поглотить весь мой мир, и я позволю ему это, если он только захочет меня заполучить. Желание приобретает совершенно иной смысл, когда я думаю о нем. Я всепоглощающе представляю, какими мы могли бы стать, что нас может ждать, если мы соединимся. Открыв глаза, я смотрю на воду и вижу, что мое отражение сменилось маской смерти. Я моргаю, прежде чем осознать, что он стоит позади меня. Наши глаза встречаются. Я понимаю, что имел в виду Эрос. Мне знакомо чувство, которое я хочу передать больше всего на свете. Все мое тело горит рядом с ним, и мне больше не нужно задаваться вопросом, как должно выглядеть мое лицо или как держать себя в руках. В этот миг я точно знаю, чего хочу я и чего хочет моя внутренняя сущность. Смерть задерживает на мне взгляд еще на мгновение, пока я впитываю в себя каждую капельку этого чувства. Я не перестаю представлять себе, каково это — быть востребованной им, пригласить его в свою постель. До меня доходит, насколько отчаянно я хочу, чтобы это произошло, на что я готова, чтобы полностью отдаться ему. Эмоции переполняют меня, пока мы смотрим друг другу в душу, не двигаясь. Я чувствую, словно проснулась от очень глубокого сна и внезапно осознала всю глубину своих чувств. Я никогда и никого так не жаждала. «Вот», — взволнованно говорит Эрос, — «вот, вот как это делается». Его голос возвращает меня к реальности, и я моргаю. Мои щеки пылают, когда я отвожу взгляд от смерти. Слезы жгут мне глаза, когда я заставляю себя взглянуть на Эроса. Всего на мгновение, но я позволила себе слишком глубоко погрузиться в свои эмоции. Реальность и фантазии на один прекрасный миг вдруг смешались. Эрос ухмыляется, не обращая внимания на слезы на моих глазах. «Откуда ты знаешь?» — спрашиваю я. Ухмылка Эроса становится шире. «Этого невозможно не знать, дорогая смертная. Сам воздух пропитан твоим присутствием, твоим желанием. Это именно то, что покорит Цербера. О, запомни эту силу и используй ее», — говорит мне Эрос. «Продолжай практиковать ее при каждом удобном случае. Пробуй ее на всех и каждом, кто тебе попадется. Я разрешаю тебе практиковаться в моем дворце на любом существе по твоему усмотрению». Я фыркаю, и мои руки взлетают к рту с опозданием. Покачав головой, я начинаю протестовать, но Эрос останавливает меня, положив руку мне на плечо. Это было не предложение, это был приказ. «Но я не думаю, что смогу». «Сможешь и сделаешь», — отвечает он, взмахнув свободной рукой. «Я же не говорю тебе, чтобы ты приводила в свою постель кого бы то ни было. Конечно, если ты сама этого не пожелаешь. Я просто говорю тебе, чтобы ты оттачивала свою силу». «Ты прав. Я постараюсь». «Да, я прав. А ты действительно постарайся. К тому времени, когда ты будешь проходить испытания, я хочу, чтобы ты могла поставить на колени любого одним лишь взглядом. Тогда и только тогда я смогу быть уверен, что у Цербера нет ни единого шанса против тебя». Я нахмуриваюсь. Конечно, это просто преувеличение. Я только сейчас начала более или менее понимать, что к чему. Но даже теперь единственная причина, по которой я добилась хоть какого-то прогресса, — это смерть. Не знаю, как я смогу выжить, если мне придется постоянно думать о нем в таком свете. Эрос. Он прерывает меня, резко поднимая руку, и внезапно поворачивается к густым зарослям виноградных лоз. Эрос склоняет голову на бок, словно прислушиваясь к чему-то. Мгновение, ничего не происходит, а затем на его лице медленно расплывается улыбка, и он поднимается на ноги. «Ах, Персефона, чем мы обязаны твоему обществу?»